Только закрою горячие веки, только закрою горячие веки, райские розы, райские реки, где-то далече, как в забытьи, нежные речи райской змеи, и узнаю, грустная Ева, царское древо в круглом раю.